Часть вторая. Кто я? Глава первая. Рассказ маленькой рабыни. Вечером, когда все волнения улеглись, и увеличенная до нормальных человеческих размеров рабыня Заури уже забыла о том, что ее кости не выдержат и треснут под тяжестью тела, а котенок Мордашкин, которого, ко всеобщей радости, бабушка Лукреция оживила, резвился на поляне, все сидели за столом на веранде и пили чай. Алисе казалось, что она пробыла в лилипутском облике много дней, а чай в последний раз пила чуть ли не в прошлом году. Что же касается Заури, то ей сначала чай не понравился. И только после того, как Пашка щедрой рукой всыпал ей в чашку 7 ложек сахара, она признала, что чай — вполне сносный напиток. Хоть и уступает марасанге, которую пьют на сиенде господина Панченги Мулити. Спорить с ней никто не стал. «Какая ты хорошенькая!» — сказала бабушка Лукреция, любуясь рабыней Заури. И в самом деле, вымывшись и переодевшись из платья в Алисине брюки и Аркашину гавайскую рубашку, Заури оказалась настоящей красавицей. Лицо у нее было смуглым, глаза темно-карими, волосы из синя-черными, блестящими и тяжелыми. Казалось, что их потоки оттягивают голову назад, и шее трудно удерживать такой груз. «Мне говорили об этом», — вежливо ответила Заури. «А на корабле капитан сказал, что готов на мне жениться». «Еще чего не хватало!» — воскликнул Пашка. «Сколько же тебе, прости, лет?» «Откуда мне знать?» — удивилась Заури. «Мне никто об этом не рассказывал». «А ты в школу ходила?» — спросил Пашка. «Конечно, ходила», — ответила девушка. «Всю зиму ходила». «А ты хоть знаешь, как твоя планета называется?» «Я не знаю, как называется вся планета», — сказала Заури, «но наша сиенда называется Розовые водопады». «И там есть розовые водопады?» — спросил Пашка. «Конечно», — удивилась девушка, «3 розовых водопада и 1 красный». «Почему?» «Потому что в них падает кровь с неба». «Ничего себе! Спасли на свою голову!» — возмутился Пашка. «Это же совершенно темное существо!» И тут-то Заури ударилась в рев. Она рыдала 15 минут, и никто не мог ее остановить и утешить. Сквозь потоки слез она говорила, что теперь ей уже никогда не найти своей сиенды, что ее превратили в урода, и что ей теперь не отыскать себе мужа, потому что все настоящие мужчины стали меньше ее мизинца. И она попала к грубым и невежественным людям, которые не знают даже, что такое розовые водопады и сиенда господина Панченги. «Хватит!» — не выдержал наконец Пашка. «Сейчас я сам разревусь!» «А почему?» — спросила Заури и тут же перестала рыдать. — Не выношу женских слез! — Тебе меня жалко? — Конечно, жалко! — Тогда я не буду плакать, потому что ты мне понравился с первого взгляда. — А вот это лишнее! — вмешалась Алиса, которой слова рабыни совсем не понравились. — Он тебе самой нравится, — сказала рабыня. Алиса встала из-за стола и спустилась в сад. «Алиска, не обращай внимания!» — крикнул вслед Пашка. А симферопольская бабушка заметила. «Пускай Алиса погуляет. Каждому человеку иногда хочется побыть одному». «Спасибо тебе, бабуля», — сказала про себя Алиса. «Хоть ты и не молодая, но что ты еще в жизни не понимаешь?» Алиса обошла кабину. Лес погрузился в сумерки, и небо стало бесцветным и бездонным. Заквакала лягушка в прудике. Алиса вдруг улыбнулась. Ничего себе соседство было у Аркаши! Взрослая лягушка человечка одной левой с ног собьет. Алисе было слышно, о чем шел разговор на веранде. «А почему ты оказалась на том корабле?» — спросила симферопольская бабушка. Алиса остановилась у сосны и обернулась. Отсюда было видно, как висевшая над столом лампа освещает лица и отражается в начищенном боку самовара. «Потому что меня захватили», — ответила Заури. «А давно?» «Может быть, давно», — сказала девушка. Она поднялась из-за стола и спросила Пашку. «Можно я возьму такой круглый фрукт?» Она показала на вазу с яблоками, что стояла на столе. «Зачем?» — спросил Аркаша. «Мне надо тренироваться», — сказала девушка, «а то господин цирковой хозяин меня не возьмет». «Сплошные тайны и недомолвки!» — проворчал Пашка вместо благодарности. «Я тебя, Паша, не понимаю!» — возразила Заури. «Разве я не благодарна всем вам и особенно тебе? Я очень благодарна! Я сказала спасибо! Но это было раньше! А теперь уже другая жизнь! Я не могу всю жизнь ходить за тобой и говорить: спасибо, Пашенька, спасибо, Спаситель, спасибо, спаси меня снова!» Девушка взяла из вазы 4 яблока и, отойдя от стола, начала их подкидывать в воздух. Это у нее получалось очень ловко. «Осторожнее!» — предупредил Аркаша. «Чашки разобьешь!» «Я не уроню!» — ответила Заури и сделала несколько шагов к перилам веранды, не переставая подкидывать яблоки. Алиса обратила внимание на то, как бабушка внимательно смотрит на Заури. «Кто тебя учил?» — спросила она наконец. Заури, не прекращая жонглировать, сделала сальто назад. «Оп-ля-ля!» — воскликнула бабушка. «Еще сальто!» — Заури чудом не ударилась ногами о косяк двери. Собралась в комочек, подлетела к самому потолку и, что удивительно, не уронила при этом ни одного яблока. Под потолком распрямилась ласточкой и через мгновение уже сидела на перилах веранды, нога на ногу, и, как ни в чем не бывало, продолжала жонглировать яблоками. Аркаша и Пашка захлопали в ладоши. «Ты гений, Заури!» — закричал Пашка. «Тебе в цирке выступать надо!» «Рано ей еще выступать!» — ответила за рабыню симферопольская бабушка. «Конечно, рано!» — согласилась Заури. «Садись за стол!» — сказала бабушка. «Положи яблоки на место и постарайся вспомнить!» «Я ничего не помню!» «Каждый человек что-то помнит!» «Где ты раньше жила?» Заури вернулась к столу, положила яблоки в вазу. «Я жила на Сиенде», — сказала она. «Наша Сиенда лежит на берегу реки Врок, в провинции Альелла на нашей планете». «На какой?» «Я не знаю, как вы ее называете, но у нас на Сиенде ее никак не называли. Зачем называть свой дом домом?» «А что такое Сиенда?» «Сиенда — это место, где живут, где сеют зерно и сажают деревья». «Как здесь?» — Аркаша обвел рукой вокруг себя. «Нет, что ты! Сиенда — это очень большое место. Там живет 1000 человек, может, даже больше». «А кто там начальник?» — спросил Пашка. «Как так, начальник?» «Кто говорит, что делать? Куда вести? Куда ставить?» «Господин Панченго Мулити! Кто же еще?» — удивилась девушка. «Он и говорит, он награждает и наказывает». «И твои родители тоже там живут?» «Не надо меня расстраивать!» Заури шмыгнула носом. «Я никогда не видела ни мамы, ни папы!» Они умерли?» «Я не знаю, что с ними случилось, и нет ни одного человека, который захотел бы сказать мне правду. Сколько я себе помню, я всегда только презренная рабыня. Меня можно обидеть, избить, продать и даже убить». «Так не бывает!» — возмутился Пашка. «Все бывает в нашей галактике», — возразила бабушка. «Галактика большая, разные люди, разные обычаи». «Неужели тебе никто не сказал, откуда ты появилась на этой самой Сиенде?» — спросила Алиса, подходя к веранде. «А там много таких, как я. Нас так и зовут найденыши. Только неизвестно, где нас нашли, кто нашел. Мне кажется, что я иногда вижу маму во сне, но лица ее никак не могу разобрать». «И больше ничего?» — спросил Аркаша. «Я помню, как ходила в поле собирать колоски, как пропалывала курпицу, как собирала ягоды в ири. Я помню, как стирала и гладила. Но все это уже на Сиенде». «А почему ты не спросила у взрослых?» «У каких взрослых?» — печально улыбнулась Заури. «Ну, там же есть воспитатели, учителя, врачи». «Зачем воспитатели и врачи рабам? Если раб умрет, на его место придет другой. Вот и все!» «Позор!» — произнес Пашка. «А я к этому привыкла», — сказала Заури. «Я и не знаю другой жизни. Когда я была поменьше, я иногда спрашивала у надсмотрщика, кто я такая, откуда я, где мой отец и мать». «А он?» «А он бил меня за это! Такие вопросы задавать нельзя!» «И больше спросить было не у кого?» «Мы жили в большом доме, где была одна комната. В этой комнате стояло 100 кроватей. Мы все там были одинаковыми. Никто из нас не знал своих родителей. И мы были уверены, что родились в этой самой комнате. Там у нас был уголок для самых маленьких. Иногда утром мы просыпались, а на свободной кровати лежит новенький малыш. Мы думали, что он появился, пока мы спали». «Странно», — сказал Пашка. «В наши дни в цивилизованном обществе этого не бывает». «А кто тебе сказал, что она жила в цивилизованном обществе?» — спросил Аркаша. «Погодите, мальчики», — сказала Алиса. «Не мешайте Заури рассказывать, ведь интересно». «Я не знаю, что рассказывать. Я же другой жизни не знала. Для меня это все было обыкновенно». «Тогда рассказывай по порядку. Какой был у тебя день? Кто вас кормил? Кто вас будил? Как вы ели? Что делали потом?» — сказала бабушка. «Будили нас колоколом», — сказала Заури. «Колокол начал бить, скорее выскакивай и беги мыться, потому что умывальников мало, а умыться надо всем. Не успел первым к умывальнику, можешь остаться без завтрака. Утренний суп и кашу принесут, а потом унесут. Кто опоздал, тот голодный». «Я бы лучше не мылся», — сказал Пашка. «А госпожа Чистоль придет. Она у всех руки проверяет и ногти. У кого грязные, 10 плетей не хочешь? Настоящие плетки, не игрушечные». «Что? Вас били?» — сказал Пашка. «Детей били?» «И правильно делали», — сказала рабыня. «Если нас не бить, мы распустимся. Вообще ничего делать не будем. Я это знаю. Человек только из-под палки и работает». «А ты здесь яблоками жонглировала?» — спросила Алиса. «Тоже из-под палки?» «Если не тренироваться, — рассудительно сказала девушка, — то разучишься. А разучишься — никому не будешь нужна. Вот тебя и отправят в подземелье горную пряжу чесать. Там ты от кашля и помрешь, там все помирают». «Темная сила! — сказал Пашка. — Откуда только тебя привезли?» «Погоди, Пашка, не мешай человеку», — сказала Алиса. «Я могу не рассказывать», — заявила девушка. «Чего я буду рассказывать? Все равно твой Паша не верит». «Рассказывай», — смилостивился Пашка. «Только коротко и правдиво». «А я по-другому и не умею». Девушка хлопнула себя по щеке, убила комара. Подтянулась, зевнула, прикрыв рот ладошкой. Видно, хотела спать, но не могла признаться в этом, потому что остальным было интересно слушать ее рассказ. «Потом нас всех, — продолжала Заури, — и сытых, и голодных гнали на работу. До обеда. Кого в поле, кого в мастерские. Каждому работа найдется, даже самому немощному, даже самому маленькому». «А какая работа?» «Обыкновенная. Тростник резать, грядки перекапывать, вредителей по листьям собирать, мешки с удобрениями носить. Мало ли работы в поле». «И за вами взрослые смотрели?» «Не дети же!» — Заури даже рассмеялась. «Потом, как пообедали, кто обратно на работу, а кто в школу. Я в школу ходила, я умная, потому и живая, а которые глупые и в школу не ходили, они обязательно помирали от усталости. А я в школу ходила, вот теперь считать умею и немного читаю». «Значит, ты в школе училась читать и писать?» «Я в школе много чему училась», — сказала девушка. «В школе человека на все пробуют. Вдруг в нем выгодная способность отыщется, и тогда его можно будет дорого продать. Нас и считать учили, и рисовать, и бегать, и прыгать. Все пробовали». «А ты хотела отличиться?» — спросила бабушка. «Конечно. Я хотела, чтобы меня продали». «Зачем?» — удивился Пашка. «Ведь это унизительно!» «А ты хотел, чтобы я на всю жизнь осталась на Сиенде? Чтобы каждый день до самой смерти гнула спину над грядками и рассадой? Чтобы меня бил кнутом надсмотрщик? У нас, у рабов, одна надежда, чтобы тебя выгодно продали на другую планету. А я мечтала еще, что попаду в другой мир, что стану сама богатая и куплю билет на звездный корабль. Буду на нем летать от планеты к планете и буду искать моих маму и папу. Они, наверное, и не знают, что я живая. Они, наверное, думают, что я давно уже умерла». И Заури снова зарыдала. Все ждали, пока она успокоится. «И это странно», — подумала Алиса. «Такого быть не может. Сидит на веранде Аркашины дачи девушка, очень красивая, худенькая, черноволосая и плачет, потому что она рабыня и даже не знает, есть ли у нее родители». «А как получилось, что ты стала жонглировать?» — спросила бабушка Лукреция. «Очень просто», — сказала Заури. «Мы проходили спортивные испытания. Прыгали, бегали, подтягивались, кидали разные предметы. Господин наставник развития тела приказал мне гнуться и прыгать, а потом дал шарики кидать, и потом говорит: «Очень интересно, в этой паршивке что-то есть». Он доложил моей комнатной госпоже, а комнатная госпожа самому Панченге Мулитти, господину-хозяину Сиенды. «А потом?» «Давайте перенесем разговор на завтра», — сказала симферопольская бабушка. Уже совсем поздно, а у вас был такой длинный и трудный день». «Нет, бабушка, пожалуйста!» — взмолилась Алиса. «Еще совсем немножко осталось, а завтра некогда будет». Бабушка развела руками. «Давай, рассказывай!» — велел Пашка рабыне. «Мне сразу лучше стало жить», — сказала девушка. Она даже закрыла глаза. Так ей приятно было вспоминать те дни, что последовали за открытием ее таланта. «Меня стали кормить лучше других. Мне мясо стали давать и сахар. Представляете?» «Представляю», — сказал Пашка. «От сахара только вред один», — сказал Аркаша. «Многие врачи советуют не есть сахара». «Плохие врачи», — сказала Заури. «Вы их не слушайте». «Значит, тебя отделили от остальных детей?» — спросила бабушка. «Да, так всегда делают. Если видят, что рабыня выгодная, что ее можно будет хорошо продать, ее обязательно отделяют». «А куда можно человека продать?» — спросил Аркаша. «У нас на планете много желающих, и даже с других планет на Сиенду приезжали. Мало ли кому люди нужны». «Сумасшедший дом!» — сказал Пашка. «Сколько живу, столько удивляюсь и возмущаюсь! Человечество уже освоило половину Вселенной! Наука ушла так далеко, что не видит собственного хвоста! А где-то в уголках таятся дикие нравы, рабские планеты и какие-то страшные разбойники. Нет, я решил твердо. Иду в патрульное училище. Буду патрульным разведчиком. Подсвящу жизнь борьбе со всякими подонками и мучителями». «А пока лучше кончи школу», — сказала Алиса. «Светлана очень тобой недовольна, и знаешь почему?» «И знать не хочу! В конце концов, не все ли равно, где ставить запятые? Я их совсем скоро отменю, и людям удобнее, и учителям!» «Кто же тебя учил, девочка?» — спросила симферопольская бабушка у рабыни. «Сначала наставник с нашей Сиенды, а потом господин Панченго Мулити призвал из города наставника Трибуцци. Он меня учил. И еще меня стали учить космолингве». «Расскажи, пожалуйста, поподробнее», — попросила симферопольская бабушка. «Чему же тебя учил наставник из города?» «Как чему? Все тому же. Он учил меня кидать круглые вещи, яблоки, шары, а потом палки, булавы и даже горящие факелы. 3, 4 и так далее. Я могу кидать 9 яблок, только небольших». Все смотрели на бабушку и ждали, что она еще скажет. Но бабушка ничего больше не сказала. Она сидела за столом и смотрела перед собой, глубоко задумавшись. «Досказывать?» — спросила, наконец, Заури. «Расскажи, как ты попала на тот корабль?» — попросил Аркаша. «Господин наставник из города не заставлял меня работать в поле и бил меня очень редко, только когда я теряла предметы, которыми жонглировала. Хороший наставник». «Ничего себе хороший!» — проворчал Пашка. «Дай срок! Я до него доберусь!» «Нет, хороший! Ты не знаешь, какие бывают плохие!» — сказала Заури. «Он меня все учил и учил, а потом позвал к себе, а там стоит совсем незнакомый господин, такой странный господин, что я даже сначала испугалась. У него очень черные и густые брови, глаза светлые-светлые, а нос...» «А нос вот такой!» — неожиданно вмешалась бабушка и показала двумя загнутыми пальцами, какой горбатый нос у того человека. «Ты что-то знаешь, бабушка?» — спросила Алиса. «Нет, только подозреваю», — — ответила та. «Господин показался мне страшным!» — продолжала Заури. «Он велел показать, что я умею делать. Я очень старалась и от страха уронила одну булаву. Мой наставник хотел меня побить, а тот с черными бровями и сломанным носом приказал меня не трогать и вообще пальцем до меня не дотронулся. Он сказал, что я ему подхожу, и улетел к себе, а мне дал конфету, честное слово, я до сих пор фантик храню». Девушка провела пальцами по груди, но тут вспомнила, что она уже совсем не та, что была вчера, и если ее фантик и сохранился, то в тех лохмотьях, которые она оставила у кабины. Заури сразу опечалилась. Алиса сказала: «Ничего страшного, завтра утром ты найдешь свое бывшее платье, оно никому не нужно и лежит возле кабины, и возьмешь оттуда свой фантик, если, конечно, найдешь его». «А почему не найду?» «Потому что он очень маленький». Заури вздохнула. Видно, ей в самом деле жалко было фантик. Потом она закончила свой рассказ. «Господин Панчинга Мулити долго разговаривал с наставником. Потом мой хозяин сказал, что меня посылают учиться в галактическое цирковое училище, чтобы я вела себя там хорошо и слушалась господина начальника, потому что он вложил большие деньги в мое образование и надеется, что я верну ему этот долг. Я ему была так благодарна, я поцеловала его сапог». «Что?» — грозно возопил Пашка. «Так полагается», — сказала Заури. «В этом нет ничего особенного. Другие рабыни постарше еще больше делают. Мне дали провожатых до космодрома. Там посадили на лайнер, и я летела и летела. Это было очень интересно. Вы не представляете, что такое космический лайнер». «Представляем», — сказал Пашка. «Тогда тем более вы понимаете. Меня кормили 3 раза в день. Так не бывает». «Да, так не бывает», — согласился Пашка, который решил больше с этой девушкой не спорить. «Мы летели, и вдруг звон! Что-то гремит, а капитан корабля велит всем оставаться в каютах, потому что на нас напали. Мы все испугались и попрятались по кабинам, а потом было совсем страшно, потому что какие-то чужие люди с пистолетами врывались в кабины, вытаскивали нас, обыскивали и все отнимали. А если кто-то сопротивлялся, они убивали его. Я сама видела!» «Может, не надо рассказывать? Ты так волнуешься, деточка!» — сказала бабушка. «Нет, я расскажу! Мне лучше рассказать, чтобы вы тоже все знали! Они многих убили, и там была кровь! А тех, кто остался живой, собрали в кают-компании, это такая столовая на корабле, и сказали, что мы теперь будем рабами. Все возмутились и плакали, и просили этого не делать. Только я не просила, потому что для меня в том не было ничего удивительного. Я и без того всю жизнь была рабыней. Только жалко было, что я не попаду в цирковое училище». Заури замолчала. Все остальные тоже молчали. Через минуту, наверное, Алиса спросила: «А что было дальше?» «Ничего», — сказала Заури. Она даже удивилась такому вопросу. «Как так ничего?» «Я снова стала рабыней. Только не на Сиенде, а на корабле», — сказала девушка. «Я мыла посуду, подметала пол, делала всякую неприятную работу. Только я не переживала и не сердилась. Я знала, что нужно терпеть. И если долго терпишь, будет лучше. А другие не умели терпеть. И тогда эти люди, которых вы называете бандитами, их наказывали, они их убивали, а некоторые сами умирали или убивались. И потом нас почти не осталось». «И долго же вы так летели?» — спросил Аркаша. «Я не знаю», — сказала Заури. только могу сказать, что прошло много дней». «Да, прошло много дней», — согласилась бабушка, глядя с печалью на Заури. «Мне нужно вас покинуть», — вдруг сказала она. «Мне надо срочно выяснить некоторые необъяснимые вещи, разрешить непонятные загадки. Как только я чего-нибудь пойму, я сразу же вам сообщу». «Тебя проводить до стоянки флайеров?» — спросила Алиса. «Нет», — сказала бабушка, — «не надо меня провожать. Я же не просто бабушка, а бывшая дрессировщица». «Нет, я провожу», — сказал Пашка и стал подниматься из-за стола. Но пока он поднимался, Лукреция Ивановна исчезла, растворилась в воздухе. «Не знаю, как вы», — сказал тогда Пашка, — «но я немного посплю, минут 600. У меня выдался трудный день». Все согласились, что уже пора спать. Алиса с Заури легли наверху, на диване, а мальчики внизу. Алисе не спалось. Уж очень удивительным и волнующим оказался прошедший день. И тут она услышала внизу на веранде чьи-то шаги. Она сразу узнала по шагам Аркашу. Алиса спросила тихо. «Аркаш, ты чего не спишь?» «Я думаю о великом открытии в истории галактики». Алиса ответила не сразу, потом сказала. «Я тебя понимаю. Это в самом деле великое открытие». «Какое еще открытие?» — услышали они сонный голос Пашки. «А такое, что в галактике есть две цивилизации, одна в 50 раз меньше другой, и каждая из них населяет целые планеты, летает на космических кораблях, и живут они бок о бок. Но до сегодняшнего дня, и это самое невероятное, они даже не подозревали о существовании друг дружки».